«Невероятно!» — невольно произнес Анадера, глядя на быструю, убегающую назад темную воду. «Что?» — спросил Юкинага, тщетно пытаясь прикурить на ветру. «Да так, чего только нет внизу по нашему курсу». кивнул Юкинага, смяв и бросил за борт намокшую от брызг сигарету. «Действительно, я тоже сейчас думал именно об этом. Словно в романе Кунио Янагиды «Шоссе на море», Анадера ловко помог Юкинаге закурить новую сигарету. Здесь, над вулканическим поясом, как будто скоростное шоссе протянулось. Именно по нему дьяволы в древних хрониках, надо думать, микронезийцы, попадали в Японию, подгоняемые южными ветрами и быстрым течением Курасия. «Да», — сказал Юкинага, с удовольствием затягиваясь, — «Тихоокеанское шоссе». «Неплохо». Они засмеялись. «Между прочим, ничего смешного тут нет», — неожиданно раздался низкий голос. Скрестив на груди волосатые руки, возле них стоял неизвестно когда появившийся на палубе профессор Тадакора. «Я считаю, что и люди, и растения, и кораллы все ведут себя одинаково. Обнаружив какой-нибудь выступ, сразу же цепляются за него. Да и жизнь, скорее всего, так и возникла. Возможно, высокомолекулярные частицы коллоида зацепились за неровности молекулярного уровня, закрепились, и благодаря этому образовалась первая сложная белковая молекула». «Гипотеза вполне в вашем стиле, профессор», — засмеялся Юкинага. «А смеяться-то нечего. Послушай, тебя, кажется, зовут Анадера? А ты как думаешь? Какая разница, скажем, между скелетом, образующимся вследствие закрепления углекислого кальция, возникновением коралловых рифов и созданными человеком городами из железобетона?» «Да, интересно», — Анадера с серьезным видом кивнул. «Если встать на такую точку зрения, то получается, что эволюция человека и все его деяния в прошлом и будущем уже запечатлены на страницах 4-миллиардно-летней истории земной жизни». «И не только. Я считаю, что единая общая закономерность присуща любой эволюции, будь то эволюция мельчайших частиц или эволюция Вселенной. Кстати, к вопросу о Тихоокеанском шоссе. Юкинага, как ты думаешь, островные дуги и желоба на океанском дне — это следы горнообразовательных процессов прошлого или же признаки грядущих горообразовательных процессов?» «Не знаю», — Юкинага растерянно покачал головой. «Для однозначного ответа не хватает данных. Но я полагаю, что в районе Идзубанинского и Марианского желобов будут происходить новые горообразовательные процессы. Ведь такие процессы в середине и в конце Кайнозойской эры происходили у материков». «Ты имеешь в виду теории передвижения горообразовательных процессов на восток?» — не без иронии уточнил профессор. — «Попробуй изложи ее своему декану. Тебя тут же переведут на голодный паек». — «Это шутка. Просто пришло в голову». Доцент явно растерялся. — «Забудьте, пожалуйста. В общем, ничего нельзя сказать, пока должным образом не будет изучена структура дна в западной части Тихого океана. Короче говоря, пока кривую флексуры на дне Тихого океана удобнее считать продуктом миоценского горообразовательного процесса», — съязвил профессор. «А не хочешь поспорить? В будущем на островах Банин и Марианских островах начнутся крупные горообразовательные процессы, в результате которых на этом месте возникнет гигантский архипелаг, а филиппинский морской бассейн превратится во внутреннее море. Охотское, Японское и Южно-Китайское моря, в лиманы, а может быть, частично даже в равнину. В итоге на равнинной части Китая установится континентальный климат, и она постепенно превратится в пустыню». Какой смысл в подобном споре? Кто будет судьей? Человечество через 10 миллионов лет. Если горообразовательный процесс ускорился, я думаю, для таких изменений этого времени будет вполне достаточно, хохотнул профессор. Правда, если через 10 миллионов лет еще будет существовать человечество. Однако, начал было Юкинага, но в этот момент все они ощутили тупой удар по днищу. Что это? Профессор Тадакора вглядывался в воду. Столкнулись с чем-нибудь? Ну что вы, откуда здесь взяться подводным рифом? Воскликнул Юкинага. Тут по их лицам беззвучно хлестнула воздушная волна. Затем из глубины океана донесся похожий на орудийный залп грохот. С мостика резко прозвучали слова команды, по палубам и трапам затопали ноги. «Извержение!» — крикнул с верхней палубы Юуки, выскочивший вместе с репортером Тацуна из каюты. «Где? Где? Надеюсь, ничего страшного?» — суетился газетчик. «Тьфу ты, черт! Если б фотоаппарат был цел!» «Можешь взять мой», — предложил Анадера. «На полке над моей койкой. Только он узкопленочный». На палубах все что-то кричали, указывая на северо-восток. Скалы Байонес, мимо которых они только что прошли, с шумом извергали серо-коричневый дым. В дыму над водой плясали языки багрового пламени. Вздыбившееся вокруг скал море стало белесым от пепла.